плоть, этот белый налив спелых яблок. Так и хочется с ветки сорвать и к губам поднести, как другие, не знаю. Но я бы, но я бы, но я бы начинал наши встречи с дурацкого слова «прости», как другие, не знаю. Но я бы, но я бы, но я бы начинал наши встречи с дурацкого слова «прости». Поначалу, конечно, кругом сладкий цвет вешних яблонь, лепестками летят, облетают, и ночь, и дни, как другие, не знаю. Но я бы, но я бы, но я бы нашу странную дружбу подольше хотел сохранить, как другие, не знаю. Но я бы, но я бы, но я бы нашу странную дружбу подольше хотел сохранить. А когда темный черный над нами закружит ноябрь, ты поймешь, я не тот, я пойму, ты, конечно, не та, как другие, не знаю. Но я бы, но я бы, но я бы так хотел, чтобы вечно сияла твоя нагота, как другие, не знаю. Но я бы, но я бы, но я бы так хотел, чтоб сияла, белела твоя нагота. И куда бы ни плыл нашей жизни никчемный корабль, через штормы и штили, в искони святого огня, как другие, не знаю. Но я бы, но я бы, но я бы так хотел, чтобы ты хорошо вспоминала меня, как другие, не знаю. Но я бы, но я бы, но я бы так хотел, чтобы ты хорошо вспоминала меня.